«Заткнись!» — взвизгнули раскрасневшиеся девчонки и разбежались в разные стороны. «Ты еще получишь, остроухая!» — профырчала Ирита. «Мечтать не вредно!» — прошипела эльфийка и хлопнула дверью. Вайс лишь пожал плечами и вновь брякнулся на подушку. Ему снился очень дивный сон. Про ЖМЖ. Глава 205. Ранг неизвестен. Часть 10. Расстелив карты на столе, я внимательно изучал обозначенные Иритой деревни. Там, где никого не осталось, было в разы меньше. Значит, не такие уж и страшные, эти зомби. Тут скорее и правда проблема была в том, что маг настраивал монстров под определенное время. Чья-то стража сработала, а чья-то, увы и ах. По меткам можно было понять, что маг идет выборочно. Некоторые населенные пункты были не тронуты. Возможно, у этого придурка, как и у другого любого маньяка, была какая-то система. Но ничего, на любую систему всегда есть какая-то тактика, и я ее буду придерживаться. Кто не понял шутку, смотрите на ютубе видео «Какая-то тактика». Поднявшись из-за стола, я еще раз взглянул на Ириту, что в этот момент наклонилась и пыталась убрать отсохшие листья с кустика. Ах, хорошо, но мой взгляд тут же был переведен на Латифу, что злобно пыхтя таращилась на меня. Я хотел спросить. Пожав плечами, ответил я. Ага, конечно, фыркнула эльфийка и отвернулась. Нравится все девушки без трусиков, а кому они не нра? Ой, в смысле, что ты такое говоришь? Да и при чем здесь это? Я заметил, что у них слизи узор на крыльях одинаковый, только и всего. Вообще-то разный, отозвалась Рита и продолжила выпячивать попку. Ладно, и вообще, не о том говорим. Надо идти в путь, карта есть, все есть. Да и к тому же надо опросить очевидцев, что это за маг. Как выглядит и, я придвинулся ближе к Латифе. Вдруг кто-нибудь знает, где находится Арканер. За одним и спросим. Ладно, тогда пойдем. Я провожу вас, детки. Мило улыбнувшись, пропела Ирита и, подхватив меня за руку, потащила вперед. Обязательно его трогать, злобно прошипела Латифа. Да, я вчера в нем нашла особый вид энергии, мужиканиум. И теперь жить без этого элемента не могу. А прижимаюсь, и он восполняется в моем теле. Нет такого элемента. Эльфам не дано понять суть незримого, закатив глаза, холодным тоном произнесла Ирита. Хватит пародировать наших жрецов. Это некрасиво. Все, что с вами связано, некрасиво. Кроме твоей мордашки. На небо я с удовольствием села одним местом, покраснев, пролепетала Ирита и прижалась ко мне еще сильнее. У вас это, типа, развлечение? Поинтересовался я. Ага, эльфийка не понимает, как ей повезло, что она вот так спокойно может дерзить своему врагу без последствий. Будь мы в других условиях, ее голова давно бы лежала на земле, фыркнула Ирита. А как, неужели в вас столько ненависти, что вы способны на убийство? С удивлением спросил я. Знаешь, милый, когда на твои плечи ляжет обязанность по защите своего народа, я посмотрю на тебя. Холодно ответила Фрея и отвернулась. Госпожа Ирита благородная, где-то там, под толстой коркой, где-то внутри души, но сейчас она просто дурачится, нехотя произнесла Латифа. Дурачится, я задумчиво взглянул на темное небо биома. У вас тут постоянно ночь? Нет, у нас тут постоянно вечер, самое лучшее время суток. Мы настолько привыкли к темноте, что даже солнечный свет нам теперь противен. Серьезно, и как же вы выполняете операции на поверхности? Очки. Очень хорошее изобретение королевских инженеров и врачей. Ирита щелкнула пальцами, и в ее руках оказались темные солнцезащитные очки с круглыми оправами. Бля, да ведь это же, только рюмка водки, на столе. И правда милые, воскликнула Латифа. У нас такие носили старейшины, когда проблемы со зрением начались. Ах, все-таки очаровашка-эльфийка может достать своим язычком не только до подружайкиного клитерка. Фыркнула Ирита и завела нас в небольшой проход. Все, дальше сами. Зайдете точно так же, Лесли вас поднимет. Вот камень-сигнал. Подуйте на него и дракон придет. Благодарю. Я принял камень и поклонился. Пусть удача сопутствует вам, а ветер дует только в спину. На абсолютном серьезе произнесла Ирита и низко поклонилась. Мы пошли дальше. Выйдя из кратера, я увидел небольшую горную тропинку. Блин, пешкодрапом спускаться с горы то еще занятие. Но ничего, я думаю, что мы справимся. Главное не сорваться. Латифа то и дело хваталась за мое плечо. Блин, как ей объяснить, что я и сам сцу, как сучка спускаться по такой херне. В общем, час диких испытаний, и мы наконец спустились к подножию. Я развернул карту и взглянул на метку. Так, значит, мы сейчас вот здесь. Ближайшая деревня примерно в 5 милях. И что важнее, там есть выжившие. Тогда не будем терять времени и пойдем», — произнесла Латифа, а затем с подозрением поинтересовалась. «Послушай, Вайс, а вот то, что ты так легко согласился убить светлого мага за 5000 золотых, это из-за магии отсутствующих трусиков? Нет, я сделал серьезное лицо, все дело в шмоте и опыте, и уверен, что за него дадут много, и что важнее, шмотки у него явно непростые. Ты мне врешь, Вайс», — хмуро произнесла эльфийка. «Пускай это голожопая и говорит все, что захочет про нашу расу, но уж такие вещи, как обман, мы чувствуем за 3 мили, даже если дело не вырите. Тогда что же ты хочешь от этого квеста? Смотри, я завел девушку в ближайшие кусты, сейчас кое-что покажу. Вайс, мы же договорились дотерпеть до гостиницы», — густо покраснев, воскликнула эльфийка и, закрыв глаза, стала смотреть на мой пояс сквозь щелочку между пальцев. «Дурында, я не член показывать пришел, да, просто на тебя это так похоже, ой, да брось. В общем, когда мы убегали из дома заклинательницы Аманты, я прихватил кое-что». «И что же, ее нижнее белье?» — с удивлением произнесла эльфийка. «Ой, хватит, а, это тебя Ирита научила в сарказм?» — фыркнул я. «Нет, говорю же, с тобой связано столько похоти, поэтому я всего лишь предполагаю». «Не предполагай, а смотри». Я вытащил из заднего кармана коробочку и распахнул ее. «А во!» — эльфийка обомлела. «А что это?» «Это сердце разума». «Чего?» «Один из 5 кристаллов силы у тебя в набедренном кармане. Ты с ума сошел?» «Не сошел. Просто пока его негде спрятать. Так вот, я хочу узнать как можно больше про эту фиговину. Ирита сказала, что маг настоял свое зелье на философском камне. Вот он, прямо перед тобой. Философский камень. Поэтому я и хочу поскорее встретиться с магом и выведать у него все». Фух, эльфийка с облегчением выдохнула. «Да что такое? Просто рада, что это желание выполнить квест связано всего лишь с одним из мощнейших артефактов этого мира, а не с чужими женскими трусиками». Глава 206. Ранг неизвестен. Часть 11. Пройдя еще пару часов, мы все-таки добрались до первой деревеньки. «Фалантир», — гласила табличка. Мы зашли внутрь. Жители смотрели на нас с подозрением. Еще бы, ведь если бы на мою деревню напал маг, что превращал умерших людей в зомби, то я бы тоже относился ко всем пришедшим с подозрением. «Чего надобно?» — холодно произнес Витязь в кольчуге, остроконечном шлеме и огромным мечом. «Фалантир больше не принимает гостей». «О, мы не гости. Нас наняли Фрисгор. Мы ищем светлого мага». «Светлого мага?» — голос стража дрогнул. «Чертов старик, я вас понял. Вы искатели приключений?» «Я — да, а вот она профессиональная убийца». Я указал на эльфийку. «Очень приятно познакомиться. Происшествие было не так давно. Я думаю, что вам лучше обратиться к Войту, старшему по деревне. Он поможет, если нужны приметы или еще чего». «Очень хорошо, тогда ведите нас к нему», — ответил я. Страж молча подвел нас к небольшому домику и, прокашлившись, постучался в дверь. Половицы скрипнули, и на пороге тут же оказался маленький пузатый мужичок в рубашонке и вытянутых штанах. «Чего такое, Струк? Наемники с гор пожаловали. Говорят, идут за головой светлогомага». «О, за Брансфорта наконец-то взялись горные нимфы, я рад. Проходите, друзья, чувствуйте себя, как дома. Меня звать Корнир, и я войт этой деревни. Приятно познакомиться, господин Корнир. Меня зовут Вайс, а это моя спутница и отличная убийца, Латифа». «Очень хорошо, проходите. Нечего пороги обивать». Толстячик поманил нас за собой. В доме было душно. На печке стояла большая дымящаяся кастрюля и испускала ароматы вареных трав. В огромной комнате бегало 3 детей. Исхудавшая женщина сидела возле окна и гладила рыжего кота, что тихонько посапывал на ее коленях. «В общем, бытский быт. Проходите. Садитесь вот сюда. Не люблю я все эти посиделки на кухнях, разговоры о политике и науке. А на кой черт оно нам сдалось?» — улыбнувшись, произнес Войт и отодвинул старый протертый диван. «Во, падайте». Мы присели на диван. «Ох, надеюсь, пружины не будут упираться в задницу». Войт сбегал на кухню и принес кувшин с пивом. «Я это, на сухую не говорю. Будете?» «Конечно». Я согласно кивнул. Тогда Корнир принес еще 3 кружки и, разлив пиво, начал говорить. Это было словно внезапная вспышка. Наш кузнец Ильидар страдал после смерти дочери. Не так давно она и умерла. Чуть больше недели, наверное. Но он начал пить. В общем, дела у него пошли на спад. Я с ним вел беседу, мол, почему у тебя подмастерье в одного работает, А тот лишь рукой отмахивался, да и все тут, говорит, забыть не могу. Я его прекрасно понимаю. Сам одного из детей потерял 6 лет назад на войне, но я смог взять себя в руки и жить дальше. Ильидар слонялся без дела по деревне. Один раз с пахарем поссорился. Началась драка. Стражники разняли. Пришлось нашего друга в темницу на пару дней посадить. Потом он утихомирился, но пить не бросил. Говорит, сердце давит. А потом пришел маг светлый. Мы этих шарлатанов уйму перевидали, но этот, это просто что-то с чем-то. Сперва кошку оживил, а потом курицу. В общем, поверили мы в его чудеса. Сказал, что пришел на запах дикой боли и страданий. Ну мы его, по дурости, к Ильидару и отправили. А тот говорит, мол, выкапывай дочь, оживлять будем. Мол, негоже дитя вот так жизнь останавливать. Тот отпирался, не верил. Так ведь мы, идиоты, настояли. Выкопали его дочь, а тот в нее зелье и залил. Сперва ничего, а потом девочка резко задышала, закашляла. Сказала, что все воняет. Оно и понятно, тело то за неделю уже разлагаться начинает. В общем, все ее синие пятна моментом убрались. Девочка и впрямь живая. Ильидар счастливый был, и все бы хорошо. Да как маг ушел, прошло где-то часов 6. Я услышал крики. Выхожу на улицу, а там Ильидар и дочка вместе молочницу разорвали на куски. Стража кинулась. Ох, едва справились. В ходячих мертвецов превратились. Страшные. Местный ведьмак сказал, мол, сжечь останки и похоронить на южной стороне. Кресты из осины сделать. Мы все так и сделали. Вроде больше не лезут. Ох, горя то сколько было. Мы же поверили ему. А вот знаете, что еще страшно? Войт отхлебнул из кружки. Он был таким убедительным. Макто говорил правильные слова, и мы верили ему. Казалось, что от души говорит, помощь хочет. В итоге его помощь унесла 6 жизней, не считая бедную девочку, над которой, я считаю, надругались в моральном плане. Ужасно, вздохнула Латифа. Сколько он взял за содеянное? Нисколько. Я только потом понял, что, видимо, мужик так торчит от этого, что готов за бесплатно колдовать, лишь бы удовольствие от пирующей смерти получить. С печалью ответил Войт. Маньяк, самый натуральный маньяк. Вы слышали про другие деревни? Спросил я, залпом осушив кружку. Слышал. Да что толку? Поздно слухи доходят. А как же знахари? Они же часто между деревнями ходят? Поинтересовалась Латифа. У нас все свое. Знахари редко приезжают. Горный воздух и так целебный. Здесь люди почти не болеют. В общем, все прекрасно и хорошо было. Пока вот этот ублюдок не пришел. Сейчас боимся. Позавчера приезжал к нам маг, хотел травы выторговать, так наши его камнями закидали, убежал в лес, бедолага, а иначе никак, послали гонца вперед, чтобы других предупредил, да только вот, когда он дойдет, маг не сидит на месте, иначе никак, согласился я, ближайшие деревни тоже пострадали, ущерб от его деяний уже перевалил за несколько сотен жизней, вот, поэтому стараемся прийти в норму, но тяжело это, неожиданно и очень страшно. Произнес Войт и задумчиво отхлебнул из кружки. Еще немного пообщавшись с Корниром, мы с Латифой направились дальше. Я отметил на карте галочкой эту деревню. И что ты думаешь, Хаймэм? Посмотреть бы на трупы, ответила Латифа. А пока по всем описаниям это не что иное, как пробужденный. Почти, как зомби, но с очень маленьким сроком жизни. Действие, называй это, как хочешь. В общем, пробужденные, это сильная магия. Обычно их используют, когда следствие городской стражи или полиции заходит в тупик, оживляют труп, он рассказывает, как его убили, а затем, он отключается. Но в стандартной ситуации жизнь пробужденного длится не более 2 часов, да и не нападает он ни на кого, просто падает замертво и все. Как этот маг смог увеличить время до 48 часов и создать такой эффект, ума не приложу. Вот ведь хитрый ублюдок, но ничего, мы точно доберемся до истины. Глава 207, ранг неизвестен. Часть 12. За день мы прошли еще 3 деревни. Ситуация везде аналогичная, у кого-то сильная горе, не может смириться с потерей близкого, и либо уходит в запой, либо пытается покончить жизнь самоубийством. Приходит светлый маг и вселяет надежду, что еще не конец, что он может помочь. В итоге, пробужденный превращается в зомби, начинает заражать вирусом остальных, а через 48 часов они отключаются. В последней деревне жители заперли зараженных в подвале и, наша теория подтвердилась, иначе те деревни, что вымерли полностью, растащили бы вирусы дальше. Тогда начался бы настоящий зомби-апокалипсис, Мать его, ситуация скверная. Все, как один, заявляют, что маг обманул их, делая вид, что творит добро. Схема стандартная, мелкое животное, а затем человек, как правило, дети, заключила Латифа. И судя по всему, он идет на запад, по правой дороге, ибо на левой есть нетронутые деревни, произнес я. Ага, значит и нам теперь идти по правой дороге. А вот и нет, я еще раз взглянул на карту. Взгляни, если смотреть по данным Ириты, то есть это с учетом на сегодняшний день, то маг мог продвинуться дальше. Вот здесь, из-за горного выступа, земля немного сворачивает, и деревни соответственно тоже находятся вокруг этого выступа. Чтобы нам как можно быстрее его нагнать, стоит пройти через лес, так мы срежем несколько миль, а ведь правда, но, идти через лес, ты уверен, что это не опасно, с моими-то навыками нам вообще ничего не опасно, усмехнулся я, и мы направились к лесной тропе, лишь бы успеть, а то хрен знает, что у этого старого психа на уме. Лес больше напоминал непролазные джунгли, черт побери, здесь елки смешивались с густыми дубами, а едва заметные кустики папоротника, порой резко превращались в огромные зеленые заборы дикой акации, да и к тому же лес буквально кишил жизнью. Тут же ползали маленькие ящерки, прыгали зайцы и на листьях деревьев восседали огромные цветастые бабочки. Я еще раз взглянул на карту. Так, нам нужно следовать по тропинке, строго по тропинке, и тогда у нас есть шанс обогнать его. Да и к тому же, он явно идет не спеша, наслаждается проделанной работой. Почему деревни не предупредили? Потому что не успели. Как бы глупо это ни звучало, ну а с фриями, по сути, все понятно, пожав плечами, произнесла Латифа. Пришлось пожертвовать несколькими сотнями жизней, да и не факт, что они бы обратились за помощью на этой неделе. Вообще хорошо, что они решили помочь. Помнишь ведь, как Ирита говорила, что их народ не очень-то в ладах с местными. Местные принимают их за духов и пытаются поймать. Духи часто бывают очень вредоносными, а согласись, когда к тебе прилетает девочка с крылышками, как у феи, в голову закрадываются самые разные подозрения. Сами виноваты, эти ваши беженцы, что вот им спокойно нежилось, коль приютили. Нифиг было тут разборки устраивать. А с беженцами всегда так. Бегут то в основном кто? Те, кому нечего терять. А это в большинстве своем всякая гадость. Преступники, бездельники и прочие отбросы общества. В основном, народ до последнего защищает свое хозяйство от грязных лап войны. Но разве им жизнь не мила? Я с удивлением взглянул на Латифу. Ну, ты представь себе, вот строил ты дом всю свою жизнь, вкладывал в него деньги, силы и душу, а потом приходят неотесанные солдаты и начинают отнимать его у тебя. Они его не строили, его строил ты, а им просто надо где-то переночевать. Что ты сделаешь? Правильно, берешь вилы и убиваешь ублюдков, а порой, такое происходит целыми деревнями, люди объединяются в дружины и противостоят целым армиям, недолго конечно, но как могут, жесть, а ты что думал, разве в твоем мире война, это честно и справедливо, я не задумывался, честно признался я, конечно, ведь я для себя создал свой собственный мирок, свою личную зону комфорта, в которой не было места войнам и разборкам на стороне. Это все не со мной, это все не про меня. У меня есть кабель интернета, ноутбук, работа со стабильным заработком и круглосуточный магазин под боком. А еще телефонный номер доставщика пиццы. Разве еще что-то для счастья надо? Какая к черту война? Какие к черту беженцы? Это было не со мной, это было не про меня. Вот так я раньше и думал. Просто, Аркана жуткое место. Там ошиваются все, кому не лень. А я там выросла, и тоже многое повидала, видела ублюдков, чья жизнь поворачивалась одним и тем же местом каждый божий день, видела одиноких мужей, жен, сынов и дочерей, чью родню повесили или расчленили ради развлечения, видела много черни, черни из-за войны, поэтому, я и говорю, что в основном, бегут те, кому нечего терять, разве среди них нет нормальных людей, есть, есть очень хорошие и прекрасные люди, но, немногих хватает надолго. Лицо трудно сохранить в таком обществе, ведь, как известно, с волками жить, по волчьи выть, эх, на сердце стало нехорошо, я правда об этом никогда не думал, и не надо, переживаниями за других, ты лучше мир не сделаешь, пожав плечами, произнесла Латифа, пока ты здесь ловишь конченого маньяка, что превращает людей в зомби, там, в огромных замках и дворцах решаются такие глобальные вопросы, что ты бы наверное охнул, если бы услышал. Короли и их свита, великие государи, что поклялись своей кровью и душой жить ради народа, играют в шахматы. Просто. Игральная доска – это наш мир, а мы в нем пешки. И тяжко пешки, ведь ее бросают в самое месиво. Какие мудрые слова, удивленно произнес я. Нет, просто я говорю, что вижу. Латифа улыбнулась, а затем резко замерла. Кажется, мы тут не одни. Ага, я прислушался к хрусту веток. Кто-то сюда идет, гости. Эльфийка вытащила клинок ветра. Вооружайся, Вайс. К нам пожаловали очень интересные существа. Деревья разверзлись и на тропу начали выходить огромные лютоволки. Их глаза были краснее крови, а пасти истекали слюной. В моей голове был лишь один вопрос, откуда в этих животных столько ярости? Глава 208, ранг неизвестен, часть 13, гильдия повозка Арнис. Багни сегодня был в очень приподнятом настроении. Генри оказалась действительно хорошей девушкой и рассказала ему о своей истинной цели прибытия в Арнис. Как оказалось, воришки дали заказ, и причем очень серьезный. Клиентами на этот раз выступал Орден Священных Рыцарей. А это, можно сказать, второй рычаг управления после короля и его обожаемых драконов. Так вот, рыцари были обеспокоены слепым доверием его величества. Эльфийка только что стала магистром, и еще не показала своих управленческих способностей. Да и вообще, Генри сказала, что большинство рыцарей искренне считает госпожу Эрику выскочкой и любимицей бога удачи. Но сейчас не об этом. Дело в том, что король передал в собственность Эрике два кристалла силы. Багни уже слышал про них, но свел все к тому, что это детские небылицы. Нельзя одной стекляшкой развязать или же закончить войну, какой бы важной она ни была. В общем, сошлись на том, что Багни поможет Генри отыскать заветный кристалл. Ну а пока, она содержал ее на голубятне. Таскал девушке еду и воду. Генри реально могла приживаться абсолютно везде. Но от мыслей Багни отвлек строгий голос госпожи Эрики. «Багни, милый, иди сюда. Госпоже нужна помощь». «Да, миледи». Багни поклонился и подошел к эльфийке. «Что от меня нужно? Ты сегодня какой-то не такой. Что-то случилось?» «Нет, я вроде такой же, как и обычно». «Разве?» Эльфийка склонилась над мальчиком. «А ты ничего от меня не таишь? Что вы имеете в виду?» Багни был напуган, но до последнего не подавал виду. «В последние два дня ты зачастил на голубятню. Ты кого-то там прячешь, верно?» Эрика сузила глаза и с подозрением глянула на мальчика. «Расскажи, кого? С чего вы решили?» «Я просто кормлю голубей, как и раньше. Рисом, пюре и куриным бульоном, Давай договоримся так, малыш. В этой жизни самое главное – это доверие. Доверие во всем. Понимаешь, я не буду ругаться. Честно, ты завел кошечку или собачку?» Эрика присела на одно колено и заглянула в глаза Багни. «Сыча», – тихо ответил он. «Это животное, почему-то, первое пришло ему на ум. Сыча, ну ничего себе, а зачем скрывать? Я не хочу, чтобы вы его убили», – строго произнес Багни. «Я убила маленькое невинное создание?» Эрика удивленно усмехнулась. «Ты видишь монстров там, где их нет, и видишь святых там, где настоящие монстры. Это проблема всех детей, и я великодушно позволю оставить тебе свою птицу. А знаешь почему? Потому что между нами должно быть доверие, Багни, между мной и тобой. Понимаешь?» «Да, миледи, вот и умничка. А теперь пойдем. Мне очень нужна твоя помощь». Эрика поманила мальчика за собой. Они зашли в ее тронный зал и подошли к одному из портретов. «Это же...» Багни был так шокирован, что чуть не проговорился. «Что такое?» – спросила Эрика. «Король Лис тут. Ранние портреты Эзвикида», – выпалил Багни. «Эзвикида рисовал пейзажи. Это ранний Бантрот», – поправила Яга Эльфика. «О, простите, я неграмотный. Бывает. Но мы это исправим. Пойдем». Девушка нажала на небольшую выемку и картина тут же отъехала. «Значит, открывашки постоянно меняются», – подумал про себя Багни и устремился за Эрикой в узкий проход. И вот, они оказались в ее розовой комнате. Только на этот раз тут не было кровати с горой мягких игрушек. Сейчас тут была установлена небольшая скамья с крепежами. На ней сидела Астейна. У нее был завязан рот, руки и ноги. «Итак, Багни, раз ты мне рассказал свою тайну, то я расскажу тебе свою. Это моя тайная комната». «Тайная комната», — удивленно повторил Багни. «Именно. Здесь я наказываю тех, кто серьезно провинился. Наказываю, а не караю. Это разные вещи. Ну, к тому же ты знаешь, военные, как крысы. Их много, и выбрать из этого мусора что-то дельное крайне тяжело. Сам понимаешь». «Ага». Багни не понимал. Его вообще не устраивало такое отношение к человеческой жизни. «Так вот, смотри, Это у нас леди Остейна. Она самый лучший киллер, который не смог принести нам бурерожденного. А потом, она умудрилась воспользоваться моей добротой и облапала меня. Да, негодница Остейна, На щеках вампирессы выступил румянец. Вот и отлично. Но и это не все. Госпожа Эрика застенчиво отвела взгляд. Когда я попросила Остейну прекратить издеваться надо мной, она вышла из зала, и ты знаешь, что сделала? Что? Сглотнув, спросил Багни. Украла. Нагло украла мое исподнее и прелюбодействовала с ним на людях. Ты понимаешь, какой это позор для меня? Да, понимаю, миледи, сухо ответил Багни. Опять какой-то разврат. Почему с этой Остейной были связаны только самые мерзкие воспоминания? Именно поэтому мы ее сегодня и накажем. Госпожа Остейна очень любит мое внимание. Поэтому мы сегодня уделим ей его сполна. А ты, Багни, будешь сегодня нашим палачом. Страшным и жестоким. Ты понял, госпожа Остейна, хоть и примерская, но не сделала ничего плохого. Я не смогу сделать ей больно. К тому же, она красивая. Не красивее вас, конечно, но красивая. А девушки... Это же как цветы. Прекрасная начитанность, юный господин Багни. Но, мы не будем делать ей больно. Это же вампир. Ей не страшна боль. Мы наоборот. Будем пытать этого розового кролика приятностями. Ласково произнесла Эрика и вытащила большое совиное перо. Смотри внимательно, мой друг, ибо тебе выпадет самая важная часть. Эльфийка сомкнула ноги Остейны вперед и аккуратно сняла с нее сапоги, а затем и чулки. Что вы делаете? Застенчиво покраснев, спросил Багни. Как что? Освобождаю твое поле деятельности от лишнего. Сапоги и чулки будут тебе только мешать. А теперь, смотри. Эрика схватила ступни вампирессы и начала медленно проводить кончиком пера по внутренней стороне. Снизу вверх, от пяток до пальцев. Сперва Остейна молчала, но затем, дико покраснев, начала вырываться и визжать. О боже, а это не слишком? Испуганно спросил мальчуган. Нет, Багни, давай. Эрика с улыбкой протянула перо. Давай, сделай госпоже Остейне хорошо, а я пока подержу ее ножки. Вот так, Вампиресса дико замычала, но хватка эльфийки была сильной. Багни подошел и начал щекотать ее ступни, то и дело выписывая орудием пируэты. В конечном итоге покрасневшая от перышковых ласк Остейна дико застонала и на пол, из-под подола ее шикарного платья начало что-то капать. Отлично, Багни, отныне, ты мой самый лучший палач, а вас, госпожа Остейна, в следующий раз будут пытать в два пера. И учтите, одними ногами мы не обойдемся. Тяжело дыша промычала вампиресса. Багни с ужасом смотрел за всей этой картиной. Он совершенно не понимал, что случилось с госпожой Эрикой. И что важнее, если это подмена на более лояльную версию, то когда произойдет обратный обмен? Глава 209. Ранг неизвестен. Часть 14. Планета Земля. PC-3510072000. Околоземная орбита. Небольшой спидстер медленно приближался к самой красивой планете Солнечной системы. Гермес, щелкая тумблерами, уже вовсю переходила на ручное управление. Спешл Ви, переходим на ручное управление. Вы уверены, госпожа? Спросил прохладный голос из динамика. Еще бы, блин, я не была здесь уже 1000 лет. Очарованно глядя на голубой шар, произнесла Гермес. Ну вообще-то, Спешл Ви, не начинай. Ты включил, переход на ручное управление активирован. Отлично. Девушка схватилась за рычаги и направила спидстер прямиком к светлой поверхности земного шара. Замечено 2 наблюдательных устройства. Включить невидимость? Поинтересовался Спешл Ви. Конечно. Гермес выкрутила очередной тумблер и, поколдовав с кнопками, спокойно облокотилась на спинку кресла. Спидстер неторопливо пролетел сквозь облака и пошел на посадку. «Госпожа, видимость хорошая. Площадка для посадки отсутствует. Поискать?» «Да, Спешл Ви, поторопись. Блин, если бы я знала, как в галактике все плохо дерили умом», выдохнула Гермес. «Площадка обнаружена. Возьмите на 5 левее и на 3 ниже». «Вот так», Гермес аж высунула кончик языка. «Опля, вы успешно приземлились. Добро пожаловать на Землю, госпожа Гермес», произнес прохладный голос. «Так, Спешл Ви, где мы сейчас?» «Рядом с источником. Как будете добираться?» «Блин, нам бы транспорт, да желательно, как у землян. Я вижу проезжую часть. Настроить локатор приема скринов на НИИ?» «Давай, сделано. Получен объект для ассимиляции. Спешл Ви, ты просто супер». Гермес вышла из корабля и вдохнула полные легкие теплого воздуха солнечного полуострова. «Крым, как же я по тебе скучала. Ассимиляция завершена. произнес спешу Ви. Вместо спидстера возле кустов стоял красный кабриолет. А во, это что такое? Гермес оценивающе посмотрела на автомобиль. Porsche 911 2005 года выпуска, как говорит моя база, стильненько. А он быстрый, весьма. Карта говорит, что источник в 15 километрах от нас, горный серпантин, а затем около 3 километров по тропе. Там я вас покину. Не страшно, не страшно, спешу Ви. Девушка хотела запрыгнуть в машину, но голос тут же произнес. Подождите, что такое? Гермес озадаченно посмотрела на автомобиль. Вы собираетесь появиться среди людей вот в таком виде? Вы издеваетесь. А что такого? Это же обтягивающий костюм для скафандра. Довольно стильная модель. Я даже стараюсь в нем по кузне ходить. Девчонки просто в восторге. Ну, во-первых, он слишком облегает ваши формы. А во-вторых, кто же такое носит на земле? Выберите что-нибудь местное. Местное? Гермес вышла на дорогу и увидела двух девушек с картонной табличкой, на которой были написаны какие-то цифры. Special V, сделай, как у них, есть. Одежда Гермес засветилась и спустя мгновение, обтягивающий черный костюм превратился в довольно пикантные джинсовые шортики, узкий топик, жилетку и ковбойскую шляпу. На ногах сияли потертые босоножки. Так лучше? С сомнением спросила девушка, глядя на себя в зеркало заднего вида. Намного. Хорошо, тогда поехали. Гермес запрыгнула в машину и, переключив передачу, с задорным рычанием двигателя поехала по извилистой горной дороге. Не прошло и 5 минут, как за ней уже пристроился хвост. «Госпожа, не хочу отвлекать вас от дороги, но за нами погоня». «Да», — девушка взглянула в зеркало. И правда, за ними на расстоянии в 5 метров тащилась старенькая черная машинка. «Определить модели и характеристики?» — поинтересовался Special V. «Да, конечно, мы должны знать, что это такое. Определяю. Идет синхронизация, загрузка базы, ответ получен, это ВАЗ-2108, объем двигателя 1,5 литра, 70 лошадиных сил, даже если это корыто втопит на полную, мы без проблем от него оторвемся, даже внимания не привлечем, хорошо, тогда едем дальше, посмотрим, что им от нас надо, не уверен, что контакт с местными формами жизни так уж необходим, заберем материалы для оружия и улетим, помните же, как земляне обожают все инопланетное. Вас тогда в Неваде чуть не вскрыли. Ой да, ничего подобного. Просто молодой человек попросил образец моей печени, когда я залпом выпила бутылку абсента и не окосела. Госпожа, прошу вас, выражайтесь приличнее. Вы же титан. И что, как хочу, так и выражаюсь. А еще мне очень не нравится эта машина. Почему она не отстает? Судя по разметке на дороге, могли бы уже давно обогнать. Не суетитесь, госпожа. Мы не должны привлекать внимание. Я поняла, чертов коуч. Если бы не его дурацкое задание, то я бы не увидела этот прекрасный полуостров вновь. Так, а вот и наш добрый кардак. Интересно, его уже оцепили или нет? В прошлый раз тут был такой ажиотаж из-за моего хранилища. Я проверял сигнатуры. Они не смогли до него добраться. Оно и понятно. Кто сможет добраться до хранилища Гермеса? Хе-хе-хе, девушка вновь взглянула в зеркало заднего вида. Твою ж налево. Преследователь начал ускориться. Я вижу. Special V, сколько мы можем выжить, дабы сильно не привлекать внимания. По правилам дорожного движения не более 70 км в час. Но если нарушить закон, я думаю, что 200 будет самое оно. Тогда давай, исполняю. Ответил Special V и двигатель зарычал еще сильнее. Машина начала быстро набирать скорость, но восьмерка не отставала. Ви, сколько там? 180. Он не отстает, я вижу. 190, 200. Ох, как же я не хочу все эти разборки с землянами, закатив глаза, произнесла Гермес. Восьмерка же спокойно догнала Porsche и начала равняться. Ты же сказал, что у нее всего 70 лошадей. Я и сам в шоке. Блин, неужели опять разборки? Он уже рядом. Рискнем, Ви. Гермес пригляделась к машине. Кажется, я знаю, кто это такие. Самостоятельные директивы отключены. Какие будут приказания, госпожа? Подожди, один момент, Ви. Один момент. Гермес еще раз взглянула на восьмерку. Рискнем. Поддай газку, Ви. Время утереть этим ребятам нос. А кто это такие? Чертовы агенты Стилет. Холодно произнесла Гермес. Затонированная машина уже в наглую ехала с той же скоростью и изредка моргала поворотниками, как бы намекая иноземной гости остановиться. Ну уж нет, фыркнула девушка-титан. спешу Ви, а ну устроим звездного гонщика. Но госпожа, мы можем слететь с трассы и тогда все увидят, что мы можем летать. Агент Стилет позаботится о том, чтобы это не просочилось в массы. Давай, спешу Ви, не заставляя хозяйку ждать. Сделано, ответил прохладный голос, и машина резко устремилась вперед. Ох, чертово притяжение, меня сейчас наизнанку вывернет, профырчала девушка, крепко схватившись за руль. Не волнуйтесь, госпожа, я маневри, не успел спешу Ви договорить, как кабриолет выбил бампером ограждение и пулей вылетел с трассы. Черт, я так и знала, проверещала Гермес. Включи нижние двигатели, я не хочу падать. Нижние двигатели активированы, бустеры на 30%. Давай, зато хоть от этих оторвемся, с облегчением выдохнула девушка. Кабриолет аккуратно припарковался на нижний изгиб трассы. Тут нас точно никто не догони. С диким ревом, поднимая в воздух мощные облака пыли, с холма летела злосчастная восьмерка. Да твою ж мать, они там что, бессмертные? С удивлением произнесла Гермес. Ласточка рухнула рядом с кабриолетом и перегородила своим миниатюрным кузовом дальнейший путь. Дверь со скрипом отворилась, и на улицу вышла девушка. Гермес, затаив дыхание, смотрела за каждым движением этой неожиданной богини красоты. Стройная фигура в обтягивающей тунике, очень короткая юбочка, из-под которой выглядывало кружево чулков. Сердце Гермес забилось сильнее. Казалось, что девушка не шла, а медленно плыла в сторону кабриолета. Ее пышные розовые волосы, что были собраны в два больших хвоста, плавно покачивались в такт походке. «Госпожа, ваш пульс учащается. Держите себя в руках, это земля, и у нас тут слабая регенера. Заткнись, спешл Ви». Гермес поправила рыжую шевелюру и, вооружившись самой милой улыбкой, вышла из кабриолета навстречу красотке. «Здрасте, вы превысили ограничение скорости при входе в атмосферу», произнесла незнакомка и хитро улыбнулась. Насколько? Немного, всего на 30 километров в секунду. Правда, голова Гермес затуманилась. Казалось, что они остались вдвоем в этом мире. Правда, а вы у нас странник 347, верно? 349, но это не важно. Как вас зовут? Сержант Хоффман, но для вас я могу быть просто Марго, обворожительно улыбнулась милая девушка-агент. О-о-о, Марго, как приятно познакомиться. Меня зовут Гермес, я это, повелительница кузнечного дела, а еще, всех ремесленников кузнечного дела, всех покровителей кузнечного дела, а еще я сделала молот Тора и трезубец Нептуна. В общем, я на самом деле очень скромная девушка-титан. Да, приятно слышать. Дорогая, подскажите, зачем вы вернулись на Землю? Может быть, вам помочь? Марго аккуратно приблизилась, и сердечко Гермес начало прыгать в груди еще сильнее. И коуч велел никому не говорить, если загребут, но я никому не скажу. Правда? Прошептала Марго и ласково провела кончиками пальцев по ладони Гермес. Расскажите, но вы же агент, вы расскажите все штабу. Я вас знаю. О, прошу вас, если вы мне не расскажите, то я умру от любопытства. Давайте посекретничаем, как две девочки. Девочка-титан и девочка-вампир. А, так вы вампир. А почему вы так спокойно стоите на солнышке? Потому что надо меньше читать Брэма Стокера. Итак, Марго, словно акула, подошла еще ближе. Ты же расскажешь мне, госпожа, не говорите ей, воскликнул спешл Ви. А ну цыц, я и сама прекрасно знаю. Гермес опомнилась и, собравшись с мыслями, сжала кулаки. Нет, я вам ничего не расскажу. А если так, Марго вновь хитро улыбнулась и распахнула тунику в области груди. Час спустя, пермское отделение Стилет, госпожа Айша, там стажер из Крыма, на связи, произнесла девочка-оператор и протянула трубку телефона. Ох, это дурная вампирша. Ну, ладно, давай, прорычала Айша и взяла трубку. У аппарата. Привет, сладуська, промурлыкала Марго. Ну, привет, стажер, как там мой клан поживает? Вы еще их не всех укокошили? К сожалению, нет, но мы к этому стремимся. Как ваши булочки? Загорели на солнышке? Весьма. Так вот, я тут совершенно случайно развернула наблюдательный пункт. Хотела на звездочки посмотреть, и вы знаете. Так, Марго, я понимаю, что ты бывший преступник и всидела, но у нас так долго не говорят. Давай ближе к сути, у меня мало времени. Так вот, увидела, что в нашу сторону летит неопознанный летающий объект. Ну, я, конечно, засекла сигналы и начала преследования. Так вот, это оказалась малышка Гермес, титан из космоса, она чиста. прожила в этом мире свыше 2000 лет. К тому же у нее есть официальное разрешение на посещение Земли. Не стоит лезть к этой старой лесбиянке. Но, я полезла. Она тебя изнасиловала Страпаном. Нет, жаль. И что ты от нее хотела? Спросила, зачем ей нужна Земля. Да и к тому же все прекрасно знают, что у нее в Карадаге хранилище. В общем, она искала один из мощнейших элементов для создания оружия для одного пропавшего землянина. Так, ну-ка поподробнее. Ваш блудный сын, Василий, или как там его, оказывается некто иной, как Кауч спер его для какой-то там игры. Так вот, Гермес скинула мне данные о местонахождении игрового поля. Ваш Василий теперь, как бы это смешно ни звучало, тот самый сказочный попаданец. Попаданец. БРР. Благо, что им не занялись товарищи покрупнее. Ладно, скидывай координаты. Будем вытаскивать парня. Если, конечно, будет что вытаскивать. Глава 210. Ранг неизвестен. Часть 15. Огромные пасти захлопывались в нескольких сантиметрах от меня. Как выяснилось, у меня не хватает магической энергии для двух моментальных выстрелов. Нужно подождать немного, буквально секунд 40, пока энергия пополнится и снова идти в бой. Отсюда выплывает два вопроса. Какого хрена Амантана меня наезжала, что я не выстрелил второй раз? И, что блядь делать, если лютовалка в херова туча? А один удар, это один, волк. В общем, мы с Латифой выбрали самое стратегически верное решение. Дали по съебам и спрятались на дереве. Отсюда можно было стрелять сколько угодно по этим тварям. Да и к тому же, было время подумать. Вайс, это невозможно, их слишком много. Прокричала Латифа, взбираясь на ветку выше. Может, все-таки долбанешь вторым уровнем, или этими звездочками. Огненный дождь или как там его. О, Латифа, ты... Право, никогда не была в подобных ситуациях. Копье мощи. Уровень 1. На, сука. Получай. Прокричал я, и застрелил очередного лютоволка. Тут надо подумать хорошенько головой. Мы нашли безопасное убежище, из которого можно спокойно вести огонь и отстреливать этих тварей по одной. Если я применю копье второго уровня, то не факт, что взрывная волна не сможет опрокинуть это дерево. Да и к тому же, не факт, что копье второго уровня убьет всех волков. Третий уровень использовать нельзя, ибо на таком расстоянии это самоубийство. Звезды. Почему я не использую их? Блять, да потому что начнется лесной пожар и мы в нем сгорим нахуй. Понимаешь? Прости, дуру. Просто я на панике. Интересно, а может твоя стекляшка как-то сможет помочь? О, нет, я его предпочитаю лишний раз не вынимать, а то мало ли. Копье мощи. Уровень 1. Бэнк. Что может произойти? Лучше пускай тихонько лежит в кармане. Блин, но их много. Зато смотри, какой шмот валится. А, явно топовый. Доберемся до ближайшей деревни и сольем его по темной. Кстати, о темной. Ты как бы не заметил, что начинается ночь. И чего? Ты хочешь, чтобы я попросил день задержаться? Эй, день. Мистер День. Копье мощи. Уровень 1. Ра-та-та-та. О, двоих одним ударом. Да я, блять, сраный Ван Панчмен. Так вот, эй, мистер День. Прошу вас, не уходите. Очень смешно. Латифа, я тебя не узнаю, ты обычно не стонешь, что с тобой случилось, не нравится мне вся эта ситуация, блин, мы авантюристы или что вообще, если так ссаться, как белка с геморроем, то можно сидеть дома, блин, лучше бы дома сидела, какому-нибудь толстому богатому подонку в глаз клинок и дело с концом, хватит стонать, копье мощи, уровень 1, скыдыщ, пау, одна лапа тут, другая там, может вернемся в Айтрепи на ночлег, что? В эту обнищалую деревеньку, копье мощи, уровень 1, эксплозион, да ну ее, там страшно, все какие-то злые, лучше на дереве подремать, ладно тебе, на дереве дремать, Латифа покрепче обняла ветку, погоди, я понял, ты боишься высоты, копье мощи, уровень Аодиин, и вы выигрываете, автомобиль, и оторванную голову от тела, нет, Латифа покраснела и зажмурилась, вот ты и спалилась, хе-хе-хе, а ты... Как я погляжу, птица высокого полета, Вайс, хватит, любишь в облаках полетать, Вайс, это не смешно, и частенько бываешь на седьмом небе от счастья, ох, это вообще ни в какие ворота, ладно, ладно, в моем мире в такие моменты рисуют черногокота стендапера, но мы сегодня обойдемся без него, копье мощи, уровень 1, Аллах Акбар, лютоволки смекнули, что их тупо перебьют сверху и начали агрессивнее нападать на ствол дерева. Латифа была в ужасе, когда наша пихта начала раскачиваться. Блин, а ведь дело дрянь. Вайс, стреляй по этим ублюдкам вторым уровнем. Я больше не могу. Латифа, мать твою, а ну взяла себя за сиськи. Ой, в смысле в руки. Быстро. Ишь, удумала. Не истери. Ой, дерево вновь накренилось, и я едва успел ухватиться за ветку, чтобы не упасть. Блин, выбор оставался за мной. Рискнуть или же подождать еще. Но где гарантии, что монстры не обрушат дерево? Да нет таковых. Придется рискнуть. Блин, это самоубийство. Копье мощи. Уровень. Не успел я договорить, как в одного из лютоволков прилетела светящаяся сфера. Монстра приподняла над землей, а затем резко ударила. Волки тут же переключились на новый объект и бросились в атаку. Мощная белая вспышка, и монстры поспешили удалиться во свояси. «Что за такая отпугивающая магия? Вы там в порядке?» — произнес старческий голос, и к нам вышел дедок в длинной серой мантии и остроконечной шляпе. Образ дополняла длинная седая борода и посох с огромным шаром на конце. «Интересно, что он тут забыл? О, как вы вовремя! Спасибо огромное!» — отозвался я, помогая Латифе спуститься ниже. «Без вас мы бы тут еще долго проторчали». «Недолго. Лютоволки хоть и злые, но на самом деле очень сообразительные существа. Они бы уронили это дерево, а вы послужили бы им отменным ужином», — произнес старик и подошел ближе. «Скажите, детишки, а что вас завело в предскальный лес?» «А, ищем тут одного товарища. Темный колдун. Вы случаем не встречали колдунов?» — спросил я. «О, я тут единственный колдун. Да и то, с маленькой буквы. Даже ранг у меня неизвестный», — пожав плечами, ответил старик и загадочно посмотрел под ноги. «Что-то меня это все дело насторожило. Единственный колдун, и вообще, что за неизвестный ранг? Эй, Латифа, а что такое неизвестный ранг?» «Это когда ты настолько слаб, что даже идентификационные свитки не могут определить твой ранг. Обычно таких не берут в гильдии. Так только в подмастерье», — пожав плечами, ответила Латифа. «А что, уже заподозрил этого травника?» «Ага, считай колдун. Вон в какой шляпе. Видала, как он с волками расправился? Странно, если вот это считается слабым. Та не, это обычный травник. Просто выучил пару заклятий, чтобы выжить в лесу, да и все. Он безобиден. Пойдем потолкуем с ним». От истерики Латифы на дереве не осталось и следа. Она спокойно направилась к подозрительному волшебнику. «Ну, пойдем». Мы подошли к старику поближе. «Меня Вайс зовут, а это моя спутница Латифа. Очень приятно. Меня зовут Лени. Лени Брансфорд. Я тут местный волшебник. Специализируюсь на добрых». «Погодите, а вы чего так уставились на меня?» Глава 211. Импульс новолуния. Часть 1. Внутри меня все похолодело от ужаса. Этот чертов маньяк. Ведь правду говорили, на ловца и зверь бежит. Я злобно усмехнулся и закатал рукава. «Ну вот ты и попался, чертов маньяк». «Не понял, какой еще маньяк?» — с ужасом спросил старик. «Он явно не ожидал, что мы его тут поймаем. Наверняка хотел и над нами поиздеваться. А ты не знаешь, что своим зельем сотворил с невинными людьми? А, клянусь, я не понимаю, о чем вы». Старик отошел на два шага назад. В его глазах блестел страх. «Нельзя позволить ему воспользоваться магией. Дурака включил. Ирод, копье мощи. Уровень 1. Произнес я и нацелил на магокопис. «Да ты сумасшедший!» — воскликнул старик и едва успел уклониться от моей молнии. «Вайс, он нам нужен живым». «Забыл!» — воскликнула эльфийка. «Черт попутал. Ладно», — выдохнул я, с ужасом осознав, что едва не лишился информации по философскому камню. «Отстаньте!» — заверещал старик и бросился на утек. «Стой, скотина! Латифа, за ним!» «Есть!» Мы побежали за маньяком, а он лишь швырял в нас небольшие сгустки красной энергии. «Чертовы убийцы магов! Я так и знал, что вы придете за мной!» — пыхтел он, то и дело спотыкаясь и падая. «Из-за кустов наши движения были скованы, поэтому мы не смогли добежать до ублюдка». Маг лишь отряхнулся, а затем прыгнул в ступку и поднялся над лесом. «За ваши грехи вам воздастся в аду. Вы умрете мучительной смертью, проклятые убийцы магов». «Ох, воздастся. За все грехи. Ага. А за твои нет?» — усмехнувшись, произнес я и кое-как выбрался из блядского терновника. «Латифа, нельзя его упускать». «Я поняла». Девушка довольно быстро залезла на дерево. «У меня есть антимагические метательные ножи. Они выкачивают магию из предметов и живых существ. Смотри». Эльфика размахнулась и метнула три ножа в сторону летящей ступки. Один все-таки попал, и маг начал опускаться вниз. «Есть». Я поднял кулак вверх. «Попало». «Побежали за Латифа. Вайзик, миленький, сними меня отсюда», — дрожащим голоском произнесла Латифа. «Прошу, не оставляй меня здесь одну. Бля, если боишься высоты, то не фиг было лезть. Ох, я отмахнулся и полез на дерево за этой долбанутой эльфийкой. Спустившись вниз, мы побежали туда, куда примерно должна была упасть ступка этого ублюдка. И что важнее, мы ее нашли, но никакого волшебника там уже не было. Черт, ушел, выдохнул я. Прости, Вайс, это из-за меня, с грустью произнесла Латифа и опустила взгляд. За это я накажу тебя, жестоко накажу. Ты у меня визжать, как сучка будешь, злобно прорычал я. Я на все согласная, обрадованно воскликнула эльфийка. Какая-то она слишком довольная, если учитывать, в какую жопу мы попали. Согласная она, ага, и что мы теперь будем делать тут, посреди леса? Вдруг лютоволки вернутся? Ох, выдохнул я и прижался к дереву. Нам же сказали не сворачивать с тропы. А теперь, где мы ее ночью найдем? Придется ночевать на дереве из-за кое-чьей тупости. Ну я правда хотела поймать его. Ладно, не грусти, я тоже хорош. Сам же сказал тебе бежать. Давай лучше подумаем, откуда мы пришли. Вон оттуда? Нет, вон оттуда. Или, эльфийка задумчиво посмотрела в темень между деревьями. А ты никого раньше не убивала в лесу? Убивала, и неоднократно. И как ты ориентировалась? Очень просто, я помечала деревья красными тряпками, мило улыбнувшись, ответила Латифа. Ох, а мы и правда чем-то похожи, усмехнулся я. Ладно, всегда по велению судьбы нас выручать левые персонажи не будут. Конечно, порой, случается чудо, но оно бывает крайне редко. Это реалии мира, любого мира, даже этого. Лучше всегда полагаться только на себя. Пойдем, Латифа, не уверен, что оставаться здесь на ночь, лучшая идея. Да, с тобой я уверена во всем. Эх, мне бы твоей уверенности во мне. Пойдем. Активировав ночное зрение, я направился вперед. Да, я примерно знал, откуда мы пришли. Но опять же, примерно это примерно. Маленькая погрешность в лесу может стоить огромной тучи лишних километров и времени. Но я старался. В суматохе, даже на деревья не посмотрел. Хотя, они тут все приблизительно одинаковы. Ладно, опустим все нюансы и просто доверимся интуиции. Я закрыл глаза и вдохнул прохладный воздух. Гу-у-у-у-у. Вдруг раздалось откуда-то слева. Я сглотнул и повернул голову. Вайс, ты это слышал? С ужасом произнесла эльфийка. Конечно, ведь я же не глухой. Что это такое? Будем надеяться, что плод нашего воображения. Гу-у-у-у-у-у. Вновь проурчал странный голос, как будто кто-то кого-то звал или искал. Блин, я не знаю, что это, но уверен, что надо поторопиться, произнес я и, схватив девушку за руку, потащил за собой. Тропа, ну где же ты? Гу-у-у-у-у-у-у. Раздалось где-то совсем рядом. Я остановился, сердце бешено колотилось, дыхание было слишком частым, а под мышками начался водопад. Я сглотнул и повернул голову в левую сторону. Метрах в 10 от нас из-за дерева выглядывало странное существо. Внешне оно отдаленно напоминало человека, только какого-то коричневого оттенка. Глаза были большими и каким-то печальными, уши были острыми, и еще из них росли волосы. Существо приложило ко рту руку с вытянутыми пальцами и вновь проурчало. Гу-у-у-у-у-у-у-у-у. Блин, оно рядом, тихо произнес я и вытянул руку с клинком. Стоит разобраться с ним сейчас, Вайс, мне страшно, мне тоже. Но это же, мать его, лес, тут ночью все хотят есть, поэтому мы лучше подстрахуемся. Гу-у-у-у-у-у. Тихо, фух, копье мощи, уровень 1, произнес я и направил клинок в сторону незнакомого существа. Яркая вспышка на мгновение ослепила меня, взрыв грохотом пролетел между стволами деревьев. Тушка незнакомого существа приземлилась в 10 метрах от того места, где он стоял изначально. Ствол дерева разломало, и он повалился в бок. Так, от проблемы мы избавились, значит, можно идти дальше. Я с ужасом огляделся. Твари вылазили из-под земли и, судя по всему, хотели нас сожрать. Блин, а лес и правда страшная штука. Латифа, бежим. Глава 212. Импульс новолуния. Часть 2. Адреналин мощным потоком бил по венам, кожу обжигал жар, а дыхание было тяжким и прерывистым. Я крепко сжимал ладонь Латифы и прорывался вперед. Страх перед этими монстрами был намного сильнее страха темноты и неизвестности леса. Мы бежали вперед, а сзади то и дело раздавалось. Гу-у-у-у-у-у. Я не знал, что это за существа, да и не хотел знать. Основной задачей было, как можно скорее спастись, а уж потом и все остальное. Латифа, ты там как? пока справляюсь, их становится все больше и больше. Погоди, это был риск, но я решил на него пойти. Копье мощи. Второй уровень. Яркая вспышка осветила добрую половину леса. Благо, что я успел закрыть глаза, ибо с включенным ночным зрением было бы жутко неприятно. Так вот, разлетевшиеся в разные стороны ошметки деревьев и этих тварей дали понять, что выстрел был чуть более мощным, чем этого хотелось бы. По моему лицу пробежало тепло, а в нос ударил аромат запеченной плоти. Твари на мгновение остановились. Они гукали уже в сторону взрыва и ошметков своих собратьев. Видимо, до них наконец дошло, что с нами связываться бесполезно, поэтому они медленно разбредались в разные стороны. Фух, они расходятся. С облегчением выдохнул я. Ага, а тропинку-то мы так и не нашли, печально произнесла Латифа. Да и фиг с ней. О, кстати, смотри, там не огоньки ли? Очень похоже на то. Пойдем разведаем, а то вдруг что-то нормальное. С нашей удачей это может оказаться домик этого престарелого маньяка. Точно, но мы же не узнаем, пока не посмотрим. Я потянул Латифу за собой к огонькам. Вообще, я надеялся, что это либо деревня, либо избушка лесника. Самое главное, чтобы он волков не любил подкармливать. Ну, вы понимаете, к чему я это. Через пару минут мы вышли в небольшой огородик, что был засажен капустой и укропом. Дом больше напоминал заброшенную лачугу, но в окнах горел свет, поэтому там явно кто-то был. «Стой здесь и не двигайся», — строго произнес я. «Хорошо», — Латифа послушно кивнула. Я направился к окну. Надо было посмотреть на хозяина дома, но если это тот блядский волшебник, то я точно выбью из него информацию, а затем укокошу падлу. Так нагло сбежать, это ж надо было. Аккуратно подкравшись к лачуге, я заглянул в окно. Хэймэм, а внутри было довольно неплохо. Стояла большая кровать с одеялом из шкурок зверей. На стене висела огромная голова лося, а в камине горел небольшой костерок, пощелкивая поленьями. «Что-то потерял», — произнес жуткий голос над моей головой. Я сглотнул и повернулся на звук. «Твою ж мать!» — воскликнул я. Прямо рядом со мной стояло огромное нечто. Честно сказать, не знаю, что это такое. Мощное тело было одето в рубаху и синие штаны. Вместо ступней были лапы. Голова тоже не отличалась красотой. Была некая помесь медведя и собаки. «Тише, тише, родной, что ты кричишь?» — произнесло нечто. «Я ж не кусаюсь сегодня, ядрин батон. Ты что такое?» «О, меня зовут Берендил. Я тут типа лесник. А вон та дамочка в обмороке. Она с тобой? Ты с ней что-то сделал?» — злобно прорычал я и вытащил копис. «Говори, а не то прирежу». «Ой, да не надо тут железками тыкать. Ничего не сделал. Просто поздоровался, а она в обморок шлепс». «Да ты не переживай, все с ней хорошо. Я слышу, как ее сердце бьется. Латифа». Я подбежал к эльфейке и приподнял ее. «Латифа, ты чего, совсем уже что ли?» «А?» Девушка пришла в себя и с удивлением посмотрела на меня. «Мне приснился очень страшный сон, как будто к нам пришел берлак». «Я не берлак», — произнес Берендил и подошел к нам. «Я просто... А-а-а, вон он», — заверещала эльфейка и вновь отрубилась. «Какой восхитительный авантюрист», — усмехнувшись, произнеся. «Послушай, Берендил, ты кто такой, и чего от нас хочешь?» «Ну, уж точно не вашей смерти. Говорю же, лесник я местный. Хотел бы вас задрать, давно бы задрал. Что уж тут говорить, и я не берлак. Многие меня с ним путают, но это не так. Берлаки же не соображают ни хрена, когда полная луна. Им лишь бы все крошить. Я же не такой. Да и вообще, вы сами-то кто будете? А то, что я тут распинаюсь, а про вас ничего не знаю. Мы авантюристы из гильдии Сардак, ищем тут темного колдуна. А во, настоящие авантюристы». Глаза Берендила загорелись, а из жуткой пасти тут же высунулся длинный синий язык. «Прям настоящие, настоящие. А то ж, так что ты тут с нами не шути. Понял, дружище? Да больно надо, честно сказать. В этом лесу очень опасно ночью, да и в мою глушь редко кто заходит. Может быть это, по чайку?» «По чайку?» Я с недоверием взглянул на монстра. «А у тебя такая есть. Вообще-то ты стоишь на моей капусте, которую я столько времени выращивал. Не абы какая, а краснокочанная», — фыркнул медведь. «Так это твой дом? Ну так а чей же еще? Господи ты боже, сказал же, что я лесник. Мало ли, представиться кем угодно можно. Клянись сердцем, что ты нормально и жрать нас не будешь. Слушай, мужик, ну правда не смешно. Клянусь я, клянусь всем, чем захотите. Не ем я людей». «Опробовал?» — усмехнувшись, спросил я. «Это личный вопрос, тебе знать ни к чему. А во, как мы заговорили. Ладно, Берендил, показывай нам свою хату. Будем сегодня оценивать. Ну, наконец-то, а то я уж хотел вас тут оставить. Медведь поманил меня за собой. Я подхватил Латифу, и мы направились к входной двери. Жизнь подвернула нам очередное чудо. Интересно. Глава 213. Импульс новолуния. Часть 3. А дома у этого чуда было тепло и уютно. Было видно, что хозяин дома помешан на уюте и чистоте. Мда. Порой в лесу можно встретить нечто выбивающееся из общей колеи бытия. И как раз таки этим самым выбивающимся, на мой взгляд, был Берендил. Я положил посапывающую Латифу на кровать. Медведь положил ей под голову подушку из трав. Сказал, мол, стресс у нее. Вот организм так и реагирует. Ну да, если вспомнить, девчонка сегодня и правда натерпелась. Ну-с, сперва по чайку. Медведь поставил чайник в камин, а затем отодвинул широкий стул и присел. Рассказывай, бурерожденный, как вас занесло в нашу глушь? Ведь сюда на самом деле редко кто заходит. Настолько редко, что я даже немного удивлен. Если честно, то по великой случайности. Нас отправили фри на задание. Фри, это те, что живут в Парнарских горах? Прищурив глаз, уточнил медведь. Ага, они самые. Так вот, они наняли нас для поисков колдуна. Не успел я договорить, как мой живот издал довольно-таки протяжную трель. Темного, колдуна. О-о-о, дружок, это не дело. Голодом попахивает. Когда желудок начинает петь, это значит, что скоро тебя может хватить голодный обморок. Давно поди не ел, а по лесу на голодный желудок опасно бегать. Можешь выключиться в самый неподходящий момент. У меня нынче совсем ничего нет, но к чаю, пожалуй, что-нибудь да поищу. Понимаешь, не ходят ко мне гости, а я пока по лесу брожу, так и там нахватаю всего, что под ногами растет, и ягоды, и коренья, а бывает еще грибов насобираю. Эх, жаль, что сейчас не сезон, угостил бы своей фирменной грибовницей, но это ладно. Так, что тут у нас? Берендил поднялся и направился к печке. Там висело целое множество небольших шкафчиков. Так, тут у нас сахарный песок, тут перец и прочие душистые травы. Так, вот тут куркума. О, вспомнил. Медведь выставил на столик большое количество разных склянок и банок, а затем отворил отверстие в полу и спустился вниз. У меня ж еще от индейки немного оставалось. Сейчас ножки две вам поджарю, да и дело с концом. Мясо-то у нее очень питательное, и желудку с ним не тяжело. Медведь вылез с небольшим мешочком. А ты запасливый. Я-то, не, просто вырыл себе яму, чтобы мясо свежим дальше оставалось. Я же наполовину медведь, а наполовину человек. Медведь хочет подтухшие, а человек ему не разрешает. Вот так во мне и борются два начала. Искривив в жутком подобии улыбки свою пасть, ответил Берендил. А что с тобой случилось? Или ты с рождения такой? Ох, долгая история, искатель приключений, ответил медведь и поставил на печь чугунную сковородку. Ну так мы пока не торопимся. Расскажешь, а почему бы и нет? Медведь бросил на сковородку кусок сливочного масла. Дело то за давним было. Молодой я был, глупый, с кем не бывает. Ну так вот, мой отец тогда крупным торговцем был, держал под собой целую гильдию купцов. Дела шли в гору. В те годы искатели приключений были уже на пике популярности, поэтому склады особо никогда не пустовали. Я был помощником.